самонадеянный все же тип, с дерзким полетом мысли. Надо будет потолковать потом с ним по душам, авось удастся приспособить к каким-то полезным делам. На лодку и в самом деле был перекинут трап с поручнями из канатов и аккуратными ступеньками из тесанных реек, набитых на широкую доску. Овальная дверь в боку рубки распахнута наружу. Сварог медлил. Не то чтобы он чего-то опасался. Неужели так просто? Осталось подняться на борт. Не верится прямо, слишком будничным кажется воплощение в жизнь мечтаний, надежд и смелых догадок. И он шагнул на трап, переборов некие внутренние препоны, которым у него не было точного названия. «Дзан!» Сварог невольно отшатнулся. Нечто вроде широкого турникета метро, выскочив с двух сторон из притолоки, перегородило вход почти целиком, оставив вверху и внизу неширокое пространство, куда взрослый человек все равно не сумел бы протиснуться. По всему проему овальной двери размеренно замигали алые огоньки, слева выдвинулась пластина размером с книгу, и приятный женский голос, в котором, однако, сразу чудилось нечто механическое, сообщил: «Вахта отсутствует. Признаков боевого дежурства нет. Согласно регламенту, проход на судно разрешен только лицам с соответствующим допуском. Просьба ввести таковой, если вы им располагаете». Вот и поганый сюрприз, которого он подсознательно ожидал. Турникет не выглядел особенно прочным, но Сварог подозревал, управиться с ним голыми руками и саблями окажется непросто, и не в турникете дело. 100 шансов из 100 за то, что в случае попытки беззастенчивого разлома электроника преподнесет очередные сюрпризы. Вряд ли по ним хлестанет что-нибудь вроде спаренного пулемета, скорее отключатся жизненно важные системы, и субмарина превратится в бесполезную громаду железа. Это гораздо вероятнее и надежнее. А пулеметы-огнеметы крайне несерьезно, идеально подходят для охраны какого-нибудь наземного склада. Но тут крышка похожего на книгу предмета откинулась, и зажегся зеленоватый продолговатый экранчик, под которым Сварог увидел ряды черных кнопок с белыми буквами и цифрами. Захотелось взвыть от бессилия и столь жестоких шуточек судьбы. Найти желаемое, жизненно необходимое не для него лично, а для всего этого мира, и оказаться не в состоянии им воспользоваться. Он понурился, уронив руки, и едва не взревел от радости. Как обычно и случается в подобные минуты с загнанным жизнью в тупик человеком, мозги работали с невероятной четкостью, словно безотказный ревноган. Сварог вспомнил моряцкий санаторий в Хельстаде и содержимое бювара штандарт-навигатора. Среди прочих бумаг, удостоверений и бланков нашлись тогда две глянцевых картонки с цветными полосками и циферно-буквенными кодами. Одна украшена силуэтом корабля, другая — подводной лодки. Учитывая, что штандарт-навигатор, по всем прикидам, был на флоте важной персоной, терять в конце концов нечего, совершенно, вспомнив код, он протянул руку, тронул пальцем чуть шероховатую клавишу, и она легко подалась, ушла в панель до краев. На зеленоватом экране загорелась соответствующая буква. Так-так-так. Закончив, он отвел руку и без нужды взялся за пояс, чтобы никто не заметил, как подрагивает рука. прошло не менее столетия исполненного бездумного оцепенения, прежде чем женский голос с ничуть не изменившейся интонацией сообщил: «Допуск действующий, вход разрешен». Турникет моментально исчез, огни погасли. Губы Сварогу покривила горькая ироническая усмешка. Для безмозглых машин словно и не было этих 5000 лет, и слава Богу, слава Богу. Чистейший коридор с полукруглым потолком, все выложено металлическими, вроде бы алюминиевыми панелями. Сварог давненько видывал в последний раз алюминий и оттого не мог определить толком. Неяркий свет ламп дневного света. Тишина. «Задрайте кто-нибудь дверь», — бросил он, не оборачиваясь. «Вряд ли это сложно». Командный пункт на земных подводных лодках располагался, насколько он помнил, в рубке. Следует ожидать, что и здесь. Нажим на ручку, дверь подается мягко, бесшумно. Дверь без единой таблички или хотя бы номера. Нет, не похоже. Обилие компьютеров с погасшими экранами, столов с картами, каких-то толстых книг. Скорее, штурманская. Ну-ка, вторую. Вот теперь он был там, где и следовало обосноваться в первую очередь. Большая комната в форме полукруга. 4 черных кресла, окруженных пультами и экранами. Одно из них чем-то отличалось от остальных. Чуть побольше, чуть помягче. Металлические детали не белые, а светло-золотистые. Рассуждая логически, решительно шагнув вперед, Сварог опустился в это кресло. Что-то мешало, тыкалось в бок. Ага, абордажная сабля. Чуть сконфуженно, словно прежние хозяева субмарины могли его сейчас увидеть, Сварог стянул перевязь через голову и бросил саблю на пол. Положил руки на пульт. Уже не в первый раз его прошило, пронизало насквозь, словно порыв ветра, это непередаваемое словами ощущение. Теперь он умел. Странная компания почтительно выстроилась за его спиной, затаив дыхание. Кто-то шумно отдышался и тут же, судя по звуку и подавленному ойканью, получил чувствительно локтем в бок.